Глава 22. В Биотии Талмид шагал со своими афинскими добровольцами по дороге. Он не был уверен, где именно находится, хотя вроде бы где-то неподалеку город Фивы. Разумеется, с заходом солнца ворота там закроют, и после этого уже никому не позволят войти, неважно, по какой благородной причине явились к ним чужаки. При этой мысли Талмид нахмурился. Вода у него закончилась, добровольцы мучились с жаждой и тяжело дышали после долгого дня пути под солнцем. По крайней мере, с наступлением вечера жара спала. Сдвинув брови, Талмид посмотрел на горизонт и понял, что времени больше, чем он думал. Даже если бы фивы уже показались, они не успели бы дойти туда до темноты. Его ждала еще одна неприятная ночь под открытым небом без пищи и крова над головой, без теплого приема, который он заслужил. Вместе с ним разрешать спор в Биотии отправились 600 юношей и взрослых мужчин. Целую неделю они шли на север от Афин, и у них было такое ощущение, будто они следуют за бурей, разметавшей все на своем пути, потому что видели одни только разрушения. Сражения тут прошли жестокие, это ясно. День за днем молодые афиняне находили сожженные селения и даже город с распахнутыми настежь воротами и лежащими на улицах мертвыми телами. Мухи и отвратительный запах, казалось, неотступно преследовали их. Талмид и его товарищи спугнули в разграбленном городе молодую львицу, пристроившуюся рядом с мертвым ребенком. Трое погибли от когтей и зубов, прежде чем им удалось ее прогнать. Талмид приказал выкопать могилы для тех, кого они потеряли. Земля была сухой и твердой, как камень, так что задача оказалась гораздо более трудной, чем они ожидали. Потом они увидели кружащих в небе воронов, и Талмид приказал обойти это место стороной. Он был самым опытным из всех, по крайней мере, сражался при Эвримедонте под руководством Кимона. В первые вечера Талмид рассказывал своим спутникам истории про персов, живописал сцены ужаса и ярости. Даже те слушатели, кто не имел личного опыта участия в войне, знали легенды о Тесее и аргонавтах. По их примеру, афинские добровольцы, сильные, выносливые, сиявшие юностью, были готовы высечь на камнях этой земли свои славные имена. Важнее всего было то, что они афиняне. Одно это уже обеспечивало им уважение и наделяло некими полномочиями. Делосский союз чего-то стоил, но, как говорил Талмид, его нужно защищать потом и кровью. Талмид позволил пойти с ним только тем, кто имел щиты и доспехи. По большей части это были отпрыски семей Эвпатридов, молодые люди, достигшие совершеннолетия, вроде Ксантипа, и еще несколько десятков тех, кто прибавил себе возраст. Эти юноши со свежими лицами шагали наравне с остальными. Герои вроде Парала, который отправился в поход вместе с братом. Талмид расхваливал младшего сына Перикла за храбрость, пока тот не покраснел от переизбытка чувств. Дорога, по которой они шли, а по сути просто тропа, тянулась между голыми лиловыми скалами с редкими кустами на склонах и, вероятно, была руслом какой-то древней реки или, может быть, меткой богов. Талмид не знал. Вид этих каменистых склонов ему не слишком нравился, но дорога вела мимо них. Краем глаза он замечал вокруг себя множество перевернутых вверх дном фляг. Сухие языки надеялись, что на них упадет еще одна, последняя капля. Талмид притворился, что пропустил мимо ушей слова Ксантипа, что им нужно срочно искать воду. Как будто он сам не понимает. Талмид усиленно нахваливал обоих сыновей Перикла перед остальными добровольцами, полагая, что так должен поступать предводитель войска. Но главное, это давало ему некий более высокий, чем у них, статус. Хлопая Ксантипа и Парала по плечу, и говоря, как он ими гордится, Талмид прибавлял веса себе. Разумеется, он к тому же нуждался в них. Ксантип создал новую фракцию в Афинском собрании, купил плащи, пергамент, все, что они хотели. Его имя тоже много значило, когда нужно было произвести впечатление на более молодых. При этом Ксантип и Парал, как щенки, настолько кипели энтузиазмом и бурлили идеями, что Талмид едва удерживался, чтобы не ткнуть одного или другого кулаком в лицо. Разумеется, он этого не делал. Семьи эвпатридов, вроде акамантидов, обладали властью и влиянием. Одного их имени хватало для того, чтобы склонить на свою сторону тех, кто презирал серебро. Это могло... Талмид посмотрел вперед. Там что-то двигалось, он не сомневался. Купа деревьев, расселенной в горах, мешала ему разглядеть, что это. К тому же наступали сумерки, тени сгущались. Это было вдалеке, но он уловил, как что-то промелькнуло там, где должна быть полная неподвижность. Над деревьями кружили птицы с темными крыльями. Талмид пытался вспомнить, дурной это знак или добрый. Ищут они пристанище в вечерней тьме или слетелись на падаль. Он слышал, что иногда птицы приучаются следовать за армиями, и тогда люди ходят на войну в сопровождении воронов. Талмид вскинул вверх кулак, и его маленькое войско остановилось. Свет дня угасал и уже немного похолодало. Талмид тихо выругался. Сотни голосов начали спрашивать его, почему они встали, и он не мог рявкнуть, чтобы они заткнулись, опасаясь вдруг рядом враг. «Нужно послать кого-нибудь в разведку», — подумал Талмид, «кого-нибудь, кто обнаружит ловушку, если это ловушка. Нет, лучше не думать о таких вещах. Тот, кого он пошлет вперед, должен увидеть пустой перевал и стены города в отдалении, вероятно, даже открытые ворота, чтобы они могли поесть и отдохнуть в безопасности». При мысли о еде у него подвело живот. Жажда доставляла мучения, но и последние куски сушеного мяса они уже съели. За небольшим войском Талмида не катились повозки с припасами. Он посчитал, что в этой части Греции обойдется без них. В Афинах люди называли этот регион «хлебной корзиной». Однако добровольцы сидели на скудном пайке и тащали день ото дня. Талмид не подумал о том, что голод станет такой важной частью этого военного опыта. Когда он был в походе с Кимоном, их каждый день утром и вечером кормили бобовой похлебкой и кашей из овса, давали сыр и вино. Казалось, что это в порядке вещей, так же естественно, как восход солнца. Воспоминание вызвало громкое урчание у него в животе. Талмид увидел, как Ксантип склонился к уху брата и что-то сказал ему. Парал подошел к Талмиду, слегка склонив голову на бок и готовясь спросить, почему они остановились. Талмид видел, что Парал нервничает, и вдруг заметил, что оба брата его раздражают. Подойти к нему должен был Ксантип. Парал даже не поклонился. Талмид демонстративно не обращал на него внимания. Парнишка неловко топтался на месте, не зная, как прервать наблюдение стратега, глядящего вдаль. Талмид заставил его подождать еще. Парал ковырял носком сандалия землю, не решаясь нарушить молчание. Наконец Талмид заговорил. «Мне показалось, я что-то заметил там. Уже темновато, но я видел... Не знаю. Среди вон тех деревьев. Мне нужен кто-то, кто пойдет в разведку. Я хотел послать кого-нибудь из молодых, но скоро совсем стемнеет, и надо отправить более опытного, не склонного выдумывать небылицы. Я пойду», — вызвался Парал. Талмид недовольно кивнул, будто и сам только что подумал об этом. «Тогда отдай свой щит Энею!» Парал собрался было возразить, но Талмид перебил его. «На то время, пока тебя нет, ты получишь его назад!» Парал сделал то, что ему велели, хотя в каждом его движении сквозило нежелание. Он сердито взирал на нового любимчика Талмида, который повсюду следовал за ним. «Я заберу его назад!» — буркнул Парал. Энею едва исполнилось 15, он лишь пожал плечами в ответ. Он почитал и слушался беспрекословно Талмида и никого больше. «И шлем тоже», — приказал Талмид. «Он ему не подойдет», — отозвался Парал и шагнул назад. Талмид собрался было силой заставить его выполнить приказ, но вдруг за плечом брата возник Ксантип и спросил. «Что происходит?» Он был на 12 лет моложе Талмида, однако в его тоне слышалось что-то отцовское, намек на властность, несомненно растущую в нем. Талмид повернулся к нему в полоборота, хотя вообще хотел проигнорировать и таким образом наказать за то, что он послал вместо себя Парала. «Я приказал твоему брату пойти в разведку», — сухо произнес Талмид. «Талмид увидел что-то на горе», — живо добавил Парал. «Я пойду туда и узнаю, есть ли кто-нибудь на перевале». «Конечно, Ксантип ответит своему брату», — раздраженно подумал Талмид. Еще больше досаждало ему то, что Парал не использовал его титул. Вообще-то, собрание официально не назначило Талмида стратегом, но, будучи лидером добровольцев, он потребовал себе это звание, и все согласились. Теперь не использовать его было оскорблением. Нужно напомнить Паралу, кто возглавляет войско. Ксантип, прищурившись и прикрыв глаза рукой, смотрел на гребень горы. Он заговорил прежде, чем Талмид сумел подыскать слова, чтобы поставить братьев на место. «Если там кто-нибудь есть...» «Они сейчас наблюдают за нами и удивляются, почему мы стоим здесь», — произнес Ксантип и, задумавшись, прикусил губу. Талмид не хотел прерывать его. «Заросли довольно густые. Там можно спрятать армию, если противник настроен серьезно. Какой у нас план, Талмит?» «Что ты имеешь в виду? Говори прямо!» — резко бросил Талмит. Он заметил, что Ксантип нахмурился, как будто ответ его слегка удивил. Когда он заговорил вновь, его речь была медленной и размеренной. «Ты сказал, что мой брат должен пойти вперед и разведать позиции. Но что дальше? Что, если он приведет вслед за собой толпу всадников? Мне не нравится идея, что Парал просто поднимется наверх и попытается пересчитать их. Сперва мы должны решить, начнем атаковать или отойдем. Скоро уже совсем стемнеет, и не будет ничего видно. Какой уж тут бой!» «Там, может быть, вообще никого нет», — холодно ответил Талмит. «Но если есть, мы вступим в бой и разобьем их». Вдалеке раздалось конское ржание. Его слышали все, ошибиться было невозможно. Звук мог заглушить топот ног, если бы колонна маршировала. Но они стояли на месте и его не пропустили. Ксантип и Парал повернулись к перевалу и напряженно вслушивались. После долгого молчания звук повторился. «Всадники», — произнес Ксантип. «Молюсь, чтобы это оказались пастухи, а не...» Он осекся. Деревья на гребне горы качнулись, листья взлетели в воздух, и вниз галопом устремились конные воины в доспехах. «Приказание, стратег!» — спросил Ксантип. Талмит глядел на него, разинув рот. Он понятия не имел, как сражаться с солдатами, скакавшими верхом на конях. Они были проклятием для пеших воинов везде и всюду. Талмит молча качал головой. «Они приближаются, стратег!» — напряженным голосом произнес Ксантип, выкатывая глаза. «Я бы предложил встретить их строем с сомкнутыми щитами!» «Да! Щиты в линию! Копья на изготовку!» Талмит увидел, как Парал выхватил свой щит у Энея. Вражеские всадники сыпались из зарослей, он не сводил с них глаз, сердце у него стучало и поджилки тряслись. Но это его зоркость спасла их от ловушки, напомнил себе Талмит. «Они окружают нас!» — внезапно сказал Ксантип. Он должен был нервничать не меньше, но, казалось, совладал с эмоциями. «Мы можем отойти назад, за скалу. Тогда они не смогут обойти нас с одного фланга, если только не станут бросать камни сверху». «Если только они... чего?» — в замешательстве спросил Талмит. Соображал он как-то медленно. Всадники с громким топотом неслись на них, а Ксантип спокойно обсуждает варианты действий. Талмит видел пыль, поднявшуюся над землей, как при землетрясении. Смотрел, как добровольцы пытаются сомкнуть щиты, но у них не было опытных командиров, и они испугались. Копья звякали друг от друга. Половине от страха хотелось бежать. Остальные орали, чтобы те стояли на месте, подняли щиты и копья и не двигались, иначе им всем конец. Талмит опустил шлем, чувствуя, как щетина гребня сминается под его пальцами. «Мы останемся здесь!» — ответил он Ксантипу, тот глянул на своего брата, и Талмит превратил свои слова в приказ. «Стоять на месте! Копья и щиты к бою!» «Мы не удержим позицию на открытом месте, тем более против всадников», — тихо сказал Ксантип, а потом, повысив голос, рявкнул на брата. «Парал! Чего рот разинул? Подними щит! Встань рядом со мной!» Всадники были уже почти рядом, Талмит не мог оторвать от них глаз. «Враги вооружены луками», — в ужасе заметил он. Одни натягивали тетиву и, целясь на скаку, пускали жужжащие стрелы в его людей. Другие заносили над головой руки и, пользуясь устрашающим галопом, бросали копья. Талмит подумал, что всегда терпеть не мог лошадей. Враги, разумеется, заметили гребень на его шлеме и поняли, что это значит. Полдюжины темных фигур ринулись к нему. Краем глаза Талмит заметил Ксантипа и Парала. Они присели на корточки рядом и прикрылись щитами. Ему оставалось только беспомощно стоять на месте. Три копья ударили его одновременно. Талмида отбросила назад, стоявшие за ним попадали и в ужасе закричали. Он не мог говорить, во рту у него была кровь. Пытаясь подняться, Талмид испустил дух и откатился в сторону, а ветераны Биотии начали разить его храбрых парней. Ксантип схватил брата за шею и подтащил к себе. «Не опускай щит», — буркнул он. Парал бросил полный ужаса взгляд на поверженного Талмида. Одно копье пронзило ему грудь, другое — правую руку. Кровь из ран вытекала на пыльную дорогу. Ксантип тащил брата прочь. Копья и стрелы с треском ударялись в щиты и шлемы сбившихся в кучу добровольцев. Плотного ряда щитов не было, в первые мгновения хаоса строй смешался. Ксантип отдавал команды одну за другой, орал во весь голос, чтобы его услышали. Добровольцы откликнулись и собрались вокруг этого голоса, комок копошащихся, борющихся за жизнь людей с выставленными вперед щитами. Всадникам мешал лишь недостаток света. Они скакали вокруг сбившихся в кучу афинян, пускали в них стрелы, метали копья. При этом они не молчали, а ревели и визжали громче, чем стучали копыта их коней, как настоящая буря. Афинские добровольцы пришли в отчаяние и жались друг к другу. Они были неопытны и объяты страхом. Враг обступил их со всех сторон. Каждый миг уносил несколько человек. Ночь наполнилась ужасом. Ксантип прикрывал брата щитом. Они с Паралом были в центре движущегося отряда. То есть Паралу приходилось держать копье поднятым вверх, пока их обоих толкали и пинали во мраке. Ксантип набрал в грудь воздуха, чтобы крикнуть голосом отца, когда тот бывал в гневе. «Фаланга!» — проревел он поверх голов. Едва ли так можно было назвать эту толпу перепуганных афинян, но другого слова он не знал. «Фаланга! Направо! 40 шагов к скале! Вправо, я сказал! Хватит паниковать! Откройте уши! Шагайте вправо, пока не упретесь плечами в скалу! Тогда пойте! Это будет знак остальным!» Ксантип едва не всхлипнул, когда весь отряд шагнул в одну сторону. Ночная темнота накрыла их. Он чувствовал себя слепым и испуганным, пока глаза не начали привыкать. Ксантип скорее ощутил, чем увидел, что фаланга добровольцев достигла скалы. Они его услышали, и в результате вражеские всадники больше не могли кружить вокруг них и держать пригвожденными к месту. Со всех сторон Ксантип слышал крики боли и ужаса. Некоторых раненых фаланга тащила с собой, хотя они истекали кровью и умирали, стоя в рядах. Вдруг Ксантип подумал, что им отсюда не выбраться, нет для них безопасной гавани. Всех перебьют, и они даже не узнают, кто на них напал. Просто еще одна небольшая, всеми забытая колонна, разбита в приграничной войне. «Что теперь?» — крикнул Парал. Бледные лица обратились к Ксантипу в ожидании ответа. Он сглотнул. «Сомкните щиты и присядьте, как гоплиты, низко-низко! С трех сторон мы защитим себя и продержимся до утра! Готовьте копья! Если кто приблизится, проткнем ему кишки!» Он увидел высунувшиеся между щитами копья. Паника отступала. Добровольцы кое-как восстановили строй, сомкнули щиты в полукольцо, а скала защищала их сзади. Но их стало значительно меньше. Дорожка из тел отмечала проделанный ими путь. Сотни мертвецов. До этого момента относительного спокойствия и тишины Ксантип не понимал, сколько людей полегло. Больше половины отряда перебили. До всадников дошло, какая произошла перемена. На глазах у афинян они спешились и сформировали строй. Их было значительно больше, чем добровольцев, и Ксантип мог только наблюдать в тошнотворном смятении, как опытные гоплиты надевают шлемы, обнажают мечи и стучат ими по щитам, чтобы запугать противника. «Копья к бою!» — проревел Ксантип, обращаясь к своим. Врагов было так много. Он погибнет здесь, но больше его тревожило, что та же участь ждет и Парала. Он потащил с собой младшего брата, и его здесь убьют. «Отец придет в ярость», — подумал Ксантип. «Прости меня», — сказал он Паралу. Брат не ответил. Он, по крайней мере, выглядел как гоплит, разве что был немного мельче остальных. Опустил голову, так что край щита прикрыл его рот и подбородок. Ксантип хлопнул его по плечу. Беотийцы были опытные воины. Они не собирались разбрасываться жизнями, но шли размеренным шагом, высоко подняв щиты. Разница в опыте сказалась в первые же секунды. Они врезались в строй добровольцев, отбивая в стороны их копья. Кто-то в дальней части строя совершил внезапный бросок, как будто отчаянная храбрость могла тут чем-то помочь. Человек 100 отошли от служившей прикрытием скалы, их окружили и изрубили в куски. Ксантипа тренировал отец, и все же темнота сильно мешала ему. Он едва различал обступавших его со всех сторон врагов, чуть не лишился руки. Нанесенный им ответный удар застал беотийца врасплох, зацепил горло и вырвал из него жизнь. Ксантип прищурился, противно было умирать в темноте. Хотелось, чтобы Талмид протянул немного дольше и увидел, во что он их вовлек. Перед ним выросла темная громада, и, фыркая, толкнула его назад. Один из коней потерял седока и метался среди людской давки. Ксанти резко вдохнул. С малых лет он учился скакать верхом и в темноте легко нашел поводья. Его прикосновение успокоило животное. Ксантип хорошо знал лошадей. Ощутив присутствие рядом этого могучего зверя, он тут же вспомнил известные ему с детства слова, которые сняли страх коня. В темноте кто-то набросился на Ксантипа. Он пнул нападавшего ногой и услышал сдавленный крик боли. Бронзовые поножи могут служить оружием для тех, кто не боится погнуть их. Ксантип действовал, почти не размышляя. За один удар сердца он успел схватиться за гриву коня и вскочить на него. В этот момент он вынырнул из потерянности и одиночества в темноте и вознесся надо всем, окруженный морем смерти. Взглянув туда, где стоял его брат, Ксантип увидел, как там кто-то упал, сбитый с ног биотийским щитом. Когда Ксантип ударил пятками по бокам коня, испуганное животное рвануло вперед. Человек, поваливший Парала, заносил меч, чтобы вонзить его ему в грудь, когда Ксантип настиг его и, что было силы, пнул ногой в голову. Он не сомневался, что сломал пальцы на ноге. Глянул на лежащего Парала в свете звезд и протянул ему руку. Тот приподнялся с благоговением в глазах. Он уже смотрел в лицо смерти, и в этот момент предельной ясности вдруг появился его брат на коне цвета ночи. Ксантип посадил брата позади себя и развернул коня. От колонны добровольцев, которую они привели сюда, осталось всего несколько человек. Ксантип сообразил, он до сих пор жив и свободен исключительно потому, что враги считают его одним из своих. Он медленно отвернул голову коня от места боя и едва слышно произнес: «А теперь тихо, Парал». Его брат тяжело дышал или всхлипывал, не поймешь. «Они убьют нас», — прошептал Парал. «Может быть, но пусть сперва поймают», — ответил ему Ксантип. Он пустил коня шагом, направив на юг. Тот прошел сотню шагов, потом еще сотню. Биотийцы к этому моменту занялись грабежом, снимали одежду с убитых, добивали раненых. «Все эти молодые люди — сыновья богачей», — вспомнил Ксантип. «Воинское снаряжение каждого стоит целое состояние». Но главное, биотийцы не обращали внимания на двух пареньков, которые медленно удалялись от них на лошади. Все-таки мало кто умеет ездить верхом. Услышав окликнувший его голос, Ксантип обернулся. «Ну вот и все. Теперь держись». Он ударил пятками, и ветер завыл у них в ушах, как только конь, которому, наконец, позволили бежать, рванул в галоп.